Огастесу Эли Райнхарду IV, ни на кого не похожему молодому человеку, посвящается. Благодарности. Мне приятно выразить мою благодарность Джинни Сентрелло, Либи Маквайр, Ким Хоуви, Синди Мюррей, Дженнифер Херши, Дебби Аров, Кэрол Левенштайн, Мэтту Шварцу, Скотту Шеннону и всем другим сотрудникам отдела рекламы и продаж, и коллективу издательства Random House в целом. Я также хочу поблагодарить Марка Тавани и Саймона Липскара за ценную помощь. Особо должен отметить Гранта Блэквуда, сверходаренного романиста, который очень помог мне на первых этапах разработки сюжета, Мэрил Мосс и ее уникальный коллектив сотрудников, занимающихся рекламой, в особенности же Деб Ципф и Джериан Геллер, Джессику Джонс и Эстер Гарвер, от которых и по сей день зависит бесперебойная работа Стив Берри Энтерпрайзес, Джона Коула из библиотеки Конгресса США за организацию весьма полезного для меня визита, Джона Басби из Демойна, который показал мне Солсбери Хаус. Особую благодарность выражаю Шоне Саммерс, замечательному редактору из Random House, который обладает неисчерпаемой информацией относительно всего, что касается мормонов. Сразу же хочу оговориться, что все неточности и ошибки, которые могут встретиться в тексте, следствие моего собственного невежества. Ну и, конечно же, выражаю благодарность моей жене Элизабет. Я посвящал свои романы родителям, детям, внукам, тетке, коллегам, своему редактору, лид-агентам, деловым партнерам. Когда мы с Элизабет поженились, в нашей семье, кроме нас двоих, был еще и Огастес Эли Райнхард IV. На тот момент ему было всего 4 года. Теперь он уже подросток. Эли обожает своих родителей, но мне хочется думать, что у него в сердце остался небольшой уголок и для меня. Так же, как и с Коттоном Малоуном, со мной часто бывает, ох, как не сладко. Но это совсем не значит, что я безразличен к тому, как относятся ко мне окружающие. Поэтому свою нынешнюю книгу я посвящаю Эли.